что она курит марихуану и спит с мальчиками. Хотя какое им дело? Это ведь ее жизнь. Короче, она ушла от них и приехала в Сан-Франциско. Началось все с игры в хиппи, а кончилось серьезной наркоманией. Она перепробовала кучу всякого дерьма. Чтобы покупать его, ей приходилось побираться или продавать свое тело. Признавшись, что его мать была проституткой и наркоманкой, Грей ждал, что Брианна будет шокирована. Однако она по-прежнему спокойно и настороженно смотрела на него, не издавая ни звука. Он пожал плечами и продолжал свой рассказ. Ей было, наверное, лет 18, когда она забеременела мной. Она говорила, что не решилась на аборт, поскольку два уже сделала и боялась последствий. Кто мой отец, она твердо не знала. В то время у нее было три более или менее постоянных любовника. Один из них стал ее сожителем. Когда мне исполнился год, этот сожитель ей надоел, и она сошлась с другим. Тот поставлял ей клиентов и наркотики, но рука у него была тяжелая, и, не выдержав побоев, она его бросила. Грей погасил сигарету и довольно долго молчал, ожидая реакции Брианны. Однако она не произнесла ни слова. Так прошло несколько лет. Насколько я понимаю, без особых изменений. Она переходила от одного мужчины к другому и все больше привыкала к наркотикам. Мне кажется, у нее был типичный характер наркоманки. Она меня шпыняла, но сильно бить не била. Для этого требовалось слишком много усилий и заинтересованности. Выходя на улицу в поисках клиентов или наркотиков, она запирала меня в комнате. Мы жили в грязи и в холоде. В Сан-Франциско бывает жутко холодно. Из-за этого и случился пожар. Кто-то в нашем доме уронил обогреватель. Мне тогда было 5, и я опять сидел один в заперти. — О, Господи, Грейсон! — ахнула Брианна. — Господи! Я проснулся в чаду. По-прежнему отстраненно рассказывал Грей. Комната была полна дыма. До меня доносились крики и вой сирен. Я тоже закричал и забарабанил кулаками в дверь. Я задыхался, меня обуял ужас. Помнится, я упал на пол и заплакал. Потом в комнату ворвался пожарник. Как меня выносили из здания, я не помню. Очнулся в больнице. У кровати сидела хорошенькая девушка с большими голубыми глазами и нежными ручками. Она работала в отделе социальной помощи. Рядом с ней стоял полицейский. Увидев его, я сразу занервничал, потому что меня уже приучили не доверять властям. Взрослые начали меня расспрашивать, знаю ли я, где моя мать. Я не знал. Когда я поправился, меня определили в приют. До тех пор, пока не найдется моя мать. Но она не нашлась. Я ее больше никогда не видел. Она не пришла за тобой? Нет. И не могу сказать, что я много потерял. В приюте, по крайней мере, было чисто, и нас регулярно кормили. Правда, жизнь там подчинялась строгому распорядку, а я к нему не привык. Многих детей усыновляли, но я постарался, чтобы со мной этого не произошло. Мне не хотелось иметь приемных родителей, неважно, плохих или хороших. Я добился того, что меня сочли неуправляемым, и был этим очень доволен. Мне нравилось быть трудным ребенком. Таким образом, я выделялся из общей массы детей. Я с удовольствием играл роль сорвиголовы, который за словом в карман не лезет и всех посылает куда подальше. Я постоянно нарывался на драки, потому что был сильным, ловким и обычно одерживал верх над противниками. Грей помолчал и со смешком добавил. На самом деле я был чертовски предсказуем. И это самое ужасное. Я был продуктом среды, в которой прошло мое раннее детство, и ни одному воспитателю, психологу или социальному работнику не удалось найти ко мне подход. Мать научила меня ненавидеть начальство. Это было единственное, чему она меня научила. Но в школе, в приюте с тобой хорошо обращались? Как ты думаешь, человек может быть доволен, чувствуя себя безликой единицей, порядковым номером, психологической проблемой? Тем более, что там таких, как я, было пруд-пруди. Да, конечно, теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что кому-то действительно было до меня дело. Некоторые педагоги старались меня полюбить, но они были моими врагами. Их вопросы, тесты, правила и требования сидели у меня в печенках. Поэтому я последовал примеру матери и в 16 лет сбежал из приюта. Сбежал и стал жить своим умом. Правда, я не прикасался к наркотикам и не торговал собой. Но что касается всего остального, тут я не отличался особой разборчивостью. Грей заходил из угла в угол. Я воровал, мошенничал. Однажды парень, которого я пытался обдурить, чуть не вышиб из меня мозги. Окровавленный, со сломанными ребрами, я еле доплелся до своей комнатушки и, поразмыслив, пришел к выводу, что хорошо бы подыскать более безопасный способ зарабатывать себе на хлеб. Я отправился в Нью-Йорк и довольно долго ошивался на 5-й авеню, торговал часами. Потом начал пописывать рассказики. В приюте мне дали приличное образование. У меня были склонности к литературе. В 16 лет я, конечно, не желал себе в этом признаваться, но к 18 поумнел и счел, что писательская карьера — это не так уж и плохо. Плохо было другое. Я вдруг почувствовал, что становлюсь очень похожим на свою мать, и решил стать другим человеком. Я поменял имя, постарался изменить характер, устроился на работу в кафе. Мало-помалу мне удалось распроститься с сукиным сыном, которым я был до 18 лет, и стать Грейсоном Тейном. Поэтому я предпочитаю не вспоминать прошлое. Это бессмысленно. «Не бессмысленно, а больно», — прошептала Бриана. «И тебя это бесит?» «Может быть. Но главное, я теперешний не имею никакого отношения к прежнему». Бриане очень хотелось возразить, что человек не может отказываться от своего прошлого, однако вместо этого она сказала: «Я люблю тебя таким, какой ты сейчас. Неужели тебе неприятно это осознавать? Неужели тебя раздражает моя жалость к несчастному ребенку, которым ты был когда-то? Почему я не могу восхищаться тем, что из трудного подростка вырос выдающийся человек?» «Бриана, прошлое не имеет значения. Во всяком случае, для меня», — не сдавался Грей. «Ты другое дело. Твои корни теряются в глубине веков. Ты чувствуешь свою связь с историей, с традициями. Потому для тебя и будущее так важно. Ты строишь долгосрочные планы, а я нет. Я не могу надолго загадывать. Не могу и не хочу, черт побери. Для меня существует только настоящее». «Неужели он думает, что после всего сказанного я его не пойму?» — изумилась Бриана. Она так хорошо представляла себе Грея в детстве, маленького, но уже битого жизнью. Он боялся прошлого и будущего, а потому судорожно цеплялся за настоящее, стараясь урвать кусок побольше. «Но теперь-то мы вместе, правда?» Бриана ласково погладила Грея по щеке. «Не сердись за то, что я не могу разлюбить тебя. Даже если тебе от моей любви неуютно, я просто люблю, и все. Мое сердце с тобой, я не в силах забрать его обратно. Тебе оно, конечно, может и не нужно, но не воспользоваться моей любовью было бы глупо. От тебя-то ничего не требуется. Я не хочу причинять тебе боль, Бриана». Грей взял ее за запястье. «Не хочу». «Знаю». — кивнула Бриана, прекрасно понимая, что он все равно сделает ей больно. «Интересно, понимает ли он, что и ему это не доставит радости? Давай жить здесь и теперь, благодаря судьбу за нашу встречу. Только скажи, пожалуйста, как твое настоящее имя?» «Господи! А ты упорная!» «Ага!» В улыбке Брианы внезапно появились непринужденность и удивительная уверенность. «И не считаю это недостатком». «Логан!» — пробормотал Грей. «Майкл Логан!» Бриана рассмеялась, а он почувствовал себя круглым дураком. «Как я раньше не догадалась, что в твоих жилах течет ирландская кровь, и красноречие у тебя ирландское, и обаяние!» «Майкл Логан!» — вспыхнул Грей. «Был недалеким, мелочным, вороватым негодяем, который больше всего на свете любил деньги и не стоил доброго слова». Бриана вздохнула. «Майкл Логан был прежде всего заброшенным, несчастным ребенком, нуждавшимся в любви и заботе. Ты зря его так ненавидишь. Но Бог с ним. Мы оставим его в покое». И она окончательно разоружила Грея тем, что прижалась к его груди и положила голову ему на плечо. Грей думал, что Бриана отшатнется от него, узнав страшные подробности его жизни, и придет в ужас от того, как он грубо обращался с ней в постели. Но вместо этого увидел лишь безбрежную любовь. «Не знаю, что с тобой делать».